не миновал этого и герой моей будущей повести. Не во времена Средневековья, а в 1819 году попал Дон Хуан в застенки Испанской инквизиции. Его обвиняли по многим пунктам. Среди них были и преступления против веры. Его допрашивали и пытали по правилам и методам, разработанным еще великим инквизитором Торквемадо. Страницы мемуаров Ван Галена, посвященные этому эпизоду его жизни, говорят не только о том, как он нравственно и физически страдал, но и о том, как он был изумлен, не знал, не предполагал, не верил, что в 1819 году возможно такое. Примечательно, что Гойя, его современник, хотя сам, к счастью, на себе пыток не испытал, но представлял их себе так отчетливо и ясно, словно его самого терзали на дыбе и душили короткой. Истинный художник живет не только своей собственной жизнью. Он способен вообразить и воплотить все чувства, испытанные другими людьми, современниками и предшественниками, чужие надежды, чужие мечты, чужие радости, сильнее и острее всего чужую боль. Для настоящего художника она не чужая, своя. Раздумывая над превратностями судьбы Ван Галена, я снова вошел в круг проблем веры и свободы мысли. Принялся писать статью на эту тему. Но статья не получилась. Не хватало вспышки, которая осветила бы весь собранный материал. А тут пришлось прервать работу. Меня пригласили в ГДР. Мне особенно памятна беседа с молоденькой берлинской студенткой. Беседа эта и стала той искрой, которой не хватало, чтобы приняться за статью. Молодая, нервная, остроглазая, живое умное лицо. Говорит: «Завидую тому, что благодаря вашей профессии вы вступаете в контакты с разными людьми. Установить контакт, уметь задать вопрос, создать в разговоре обстановку доверия – все это важно и для моей специальности». Спрашиваю: «Вы социолог?» Отвечает: «Нет, теолог. Учусь на теологическом факультете университета». В ГДР некоторые молодые люди поступают на теологические факультеты университетов, чтобы изучить древнегреческий, латынь, древнееврейский, словом, получить солидную подготовку по классической философии. Спрашиваю: «Интересуетесь древней историей и языком?» Отвечает: «Специально нет, собираюсь стать священником». Я растеряна: «То есть как священником? Вы женщина?» Снисходительно улыбаясь, отвечает: «В протестантской церкви с недавнего времени допущены женщины-священнослужители». Говорю: «Откровенность за откровенность. Вы будущий священник, а я убежденный атеист». Рассмеялась. Меня это ничуть не смущает. Вы убежденный атеист, а я убеждена. Абсолютный атеизм – нонсенс. Говорю: «Ого, и вы это беретесь доказать?» Отвечает: «Если наш разговор будет долгим, вы сами себе это докажете». Пересказываю ей одну из многих радиопроповедей, которые в Берлине слушал по утрам. Выбираю самую характерную. Как такая проповедь строится? Звучит прекрасная органная музыка Бухстехуда, Генделя, Баха или кого-нибудь из более поздних композиторов-органистов. Этой музыке внемлет и слух верующего, и слух неверующего. Потом раздается голос, хорошо поставленный, обаятельный. Для начала он облекает в поэтическую форму очевидные житейские истины. Проповедник рисует картину осеннего увядания природы. Листья пожелтели и падают. Короче, день, все меньше греет солнце, становится холоднее. Надвигается зима. Мы живем в предчувствии зимы. Отвратить ее ничто не может. Поэтическая картина природы незаметно переходит в религиозное поучение. Когда мы испытываем грусть, которую в душе каждого человека вызывает осень, — говорит проповедник. «Мы понимаем. Весной природа снова оживет, листья снова зазеленеют, и солнце будет нас снова греть.